Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции начали говорить об элевсинских мистериях и начали разбирать важнейший гимн. Гимн Деметры, гомеровский так называемый гимн, пятый гомеровский гимн, который рассказывает наиболее глубоко о элевсинских таинствах. Если бы не было этого гимна, мы бы просто не представляли себе в канву. Представляли бы основных героев, но саму бы канву не представляли. Поэтому я себе позволю прочесть этот гимн дальше, объясняя по ходу рассказа, по ходу текста те или иные реалии, к которым потом будем не раз возвращаться. Итак, мы помним, что в начале гимна Персефона, дочь Зевса и Деметры, украдена с разрешения Зевса Гадесом, Аидом, и увезена в подземное царство, то есть царство Аида, чтобы там быть женой Гадеса. Деметра, ее мать, ищет дочь, нигде не может найти, и обращается в конечном счете к Солнцу, к Титану Гелиосу, который ей говорит, рассказывает, он все видел. Он говорил ей, что да, твоя дочь с позволения Зевса украдена Гадесом, но в этом нет ничего дурного, это же большое счастье, что он брат Зевса, что он царь подземного мира, мира усопших, и это все очень хорошо. Короче говоря, если это переводить на современный язык, Гелиос говорит, что смерть – это естественное дело, потому что она становится супругой царя подземного мира, соответственно, в некотором смысле она тоже вкушает эту смерть. Не так, как обычные люди, боги бессмертны, но она вот оказывается пленницей подземного мира. И это совершенно не устраивает ее мать. Вот выслушав Гелиоса, который, сказав ей все это, помчался дальше по небу, ну, как полагается, солнцу. Дальше идет следующий, о чем текст, который мы еще не читали. Ей же, Деметре, еще тяжелее и ужасней печаль ее стала. Гневом исполнилось сердце на тучи гонителя Зевса. Сонма богов избегая, Олимп населяющих светлый, долго она по людским городам и полям плодоносным всюду блуждала, свой вид изменив. И никто благодатный ни из мужей не узнал, ни из жен подпоясанных низко. Прежде чем в дом не пришла она храброго духом Килея. Был в это время царем благовонного он Элевсина. Итак, мы впервые встречаем в этом гимне Элевсин и видим, что в Элевсин приходит Деметра скорбящая, Деметра, потерявшая дочь, фактически дочь, ну, для небесного мира, для мира земного дочь умерла. И она отказалась быть среди богов. Она пришла к людям, скорбеть к людям. И приходит она в Элевсин, изменив свою внешность, с божественной человеческую. И мы видим Килея, царя Элевсина, в это время Килей нам потом еще понадобится. Но послушаем, как дальше описывается происходящее. Это еще важно, что мы видим некоторую бытовую реальность того времени. То есть мы как бы входим в мир Древней Греции, архаического, а то и микенского периода. Послушаем. Сердцем печалуясь милым, богиня близ самой дороги у Парфенейского села колодца, где граждане воду черпают. Вы вспомните, как к колодцу приходит Рахиль, к колодцу приходит в колодец такое место встречи и на Переднем Востоке, и в Греции, городской колодец. Итак, села в тени под оливковым деревом, образ древней старухи приняв, для которой давно уже чужды венколюбивой дары Афродиты и деторождения. Няни такие бывают у царских детей, или также ключницы в гулко звучащих домах, занятые хозяйством. Дочери там элевсинца Килея ее увидали. Шли за водою они, легкочерпную, чтобы сосуды, медную ею наполнив, в родительский дом воротиться. Опять же, милая патриархальная подробность. Дочери царя идут на колодец сами за водой, чтобы принести ее в дом, как обычные девушки из обычного дома. Четверо, словно богини, цветущие девичьим светом, Каллидика, Дымо миловидное, и Клейсидика, и Калифоя, меж всеми другими была она старшей. И не узнали, увидеть богов нелегко человеку. Такое тоже интересное замечание. Остановились вблизи, и крылатые молвили слово. Кто из древнерожденных людей и откуда, старушка, ты? Что ты сидишь здесь одна, вдалеке от жилища, не входишь в город? Немало там женщин нашла б ты в тенистых чертогах, в возрасте том же, в каком и сама ты, равно и моложе. Все бы любовь проявили к тебе на словах и на деле. Вы видите отношение к страннику? Самое любезное. Никому неизвестная старуха, которую большинство бы из нас, видимо, отшатнулось бы от нее. А в этом гимне вот царские дочери говорят, да масса есть домов, где тебя примут, где есть такие же пожилые женщины, есть и более молодые, и все будут рады тебя видеть. Так говорили, ответила им пречестная богиня. Милые детки, кто б ни были вы, между жен малосильных. Здравствуйте. Вам расскажу я, ведь было бы мне непристойно гнусной неправдою вам на вопросы на ваши ответить. Доя мне имя, чуть измененная Дия, богиня. То есть она даже почти не обманывает. Доя мне имя, такое дала мне почтенная матерь. Не забудем, что мать Рея на самом деле. Ныне искрито сюда по хребту широчайшему море я прибыла не по воле своей, но помимо желания на быстроходном, но помимо желания силой меня захватили разбойники. Вскоре пристали на быстроходном они корабле к Фарикосу, где все мы, женщины, на берег вышли, равно и разбойники сами. Вот здесь вспоминается Крит, что она с Крита. И как мы помним, как я уже рассказывал, Крит – это для элевсинских мистерий такая прародина. Там эти мистерии, как пишет Диодор, вы помните, я говорил, совершенно открыто справлялись, и тайны, которые рассказывали на ухо в Элевсине, всем рассказывали на Крите. К сожалению, мы этих тайн не знаем. Это древнее знание, которое в Греции, материковой Греции, уже было таинственным, уже было мистериальной тайной. Поэтому, намекая на все это, Деметра, как старая женщина, говорит, что пришла с Крита. То есть эти таинства пришли с Крита. Все это откровенно говорится. И Фарикос – это мыс в Аттике, недалеко от Элевсина. реальность того времени обычная, бытовая, разбойники, захват людей, продажа на невольничьих рынках. Все это было вот в это архаическое время, в темные века, когда не было еще контроля государства над морем. И дальше следующее. Близ корабельных причалов они там устроили ужин, разбойники. Сердце ж мое не к еде, услаждающей душу, стремилось. Тайно от всех я пустилась бежать через черную сушу, и от хозяев надменных ушла, чтобы в рабство продавши, взятую даром меня, барышей бы на мне не нажили. Так вот, блуждая, сюда наконец я пришла, и не знаю, что это здесь за земля, что за люди ее населяют. Естественно, Деметра все знает. «Дай вам, великие боги Олимпа, законных супругов, дай вам и деток они по желанию родителей ваших. Вы же, о девы, меня пожалеете, во мне благосклонно, милые детки, примите участие и в дом помогите мужу попасть и жены, чтоб могла я для них со старанием делать работу, какая найдется для женщины старой. Я и за новорожденным ходить хорошо бы сумела, нянча его на руках, присмотрела б в дому за хозяйством, стала б хозяевом ложей в искусно устроенных спальнях и обучать рукоделием могла бы служительниц женщин». Вот все дела старой женщины. То есть она просится просто быть служанкой. Тотчас ответила ей Каллидика, не знавшая мужа, дева, и всех дочерей Келеевых лучшая видом. «Бабушка, как ни горюй человек, все же волей-неволей сносит он Божьи дары, ибо много сильнее нас боги. Все я подробно тебе расскажу, и мужей перечислю, кто здесь у нас обладает великую силой почета, кто выдается в народе, и кто многомудрым советом и справедливым судом охраняет у города стены». Вот видите, хотя вроде бы там есть царь, их отец Келей, но этот царь – это вовсе не абсолютный правитель, не какой-то тиран, деспот, а это лишь один из многих мужей, ну, видимо, выполняющий определенные функции, священные функции царские, но отнюдь не управляющий всем, как единовластный монарх. Поэтому другие люди, другие мужи, охраняющие стены, то есть военачальники, какие-то знатные люди, они мало чем по знатности отличаются от царя. И дальше она перечисляет, и эти имена нам будут нужны потом. «Встретишь у нас хитроумного Триптолема, Диокла, Далиха и Поликсена, и знатного родом Эвмолпа, также отца моего, знаменитого храбростью духа». Опять же, видите, он знаменит храбростью духа, но он отнюдь не единовластный правитель. «Дома у всех их обширным хозяйством заведуют жены. Вряд ли из них изо всех хоть одна после первого же взгляда видом твоим пренебрегши, твое предложение отвергнут. Все тебя примут охотно, богине ты видом подобна. Если желаешь, то здесь подожди нас, домой воротившись, все под поясной низкой метанери матери нашей мы по порядку расскажем. Быть может, к себе она примет в дом наш тебя, и к другим обращаться тебе не придется». Согласитесь, что удивительно милый рассказ, вот такой почти бытовой, хороший. «В дом наш тебя, и сын у нее многомилый, в чертоге устроенном прочно, поздно рожденный растет, горячо и издавна желанный. Если б его ты вскормила, и юности мальчик достиг бы, право, любую из жен слабосильных тебя увидавших, зависть взяла бы, такую награду бы ты получила». Так говорила, она головою кивнула, и девы воду в блестящих сосудах назад понесли величаво. Прибыли быстро. Кстати, сосуды медные, видите, это архаика как раз предшествующего времени, как раз микенской эпохи. Прибыли быстро в великий отцовский дворец, и поспешно матери все сообщили, что видели, что услыхали. Тотчас велела им мать поскорей за безмерную плату к ней чужостранку призвать. Как олени или юные тёлки прыгают по лугу в пору весеннюю, сытые кормом, так понеслись по дороге ущелистой девы, руками тщательно складки держа прелестных одежд. Развивались волосы их над плечами, подобные цвету шафрана. Возле дороги богиню нашли они там же, где прежде с нею расстались. К чертогам отца повели ее девы, сердцем печалуясь милым, богиня за девами следом шла с головы на лицо, опустив покрывало, и пеплос, черный вокруг ее ног, развивался божественно легких. Быстро жилище достигли любимого Зевсом Келея, и через портик пошли, у столба, подпиравшего крышу, прочным устоем, сидела почтенная мать их, царица, мальчика, отпрыск недавно держа у груди. Подбежали дочери к ней, а богиня взошла на порог и достала до потолка головой и сиянием весь вход озарила. Это такая характерная особенность греческой поэтики, что боги, когда они хотят намекнуть, они скрывают свое божественное происхождение, но когда хотят на него намекнуть, они вот касаются головой притолоку. То есть они выше среднего человеческого роста. И вот в четвертом гимне, в гимне Афродите, там также с Анхизом Афродита, которая должна там по необходимости соединиться с Анхизом, она в то же время, она скрывает, что она богиня, но потом не выдерживает, хочет сказать, ты знаешь, что с кем ты спал. И вот так же ее голова касается притолки, она, значит, вся сияет. Так же и здесь. Итак, до потолка головой и сиянием весь вход озарила. Благоговение и бледный испуг охватили царицу. С кресла она поднялась и его уступила богине. Не пожелала, однако, присесть на блестящее кресло, пышно дарящее, добропогодное матери Деметра. Но молчаливо стояла, прекрасные очи потупив. Пёстры тогда и придвинула стул многоумная Ямба. Ямба – это служительная прислужница Метаниры, но имя ее не случайно. Вы знаете, что ямб – это одна из форм греческого стихосложения. Да? Ямб, харе, эмфибрахи. И вот именно ямбическими стихами пели на элевсинских мистериях. Поэтому ямба здесь не случайное имя. И вы увидите сейчас, что ямба будет развлекать грустящую богиню разными неприличностями, как мы бы сказали. Вот, и развлечет, богиня станет улыбаться, ну, сейчас я это прочту, и также точно на обратном пути из Элевсина, после напряжения, посвящения, мистерии, откровений, на обратном пути из Элевсина в Афины мисты пели уже такие тоже не вполне пристойные разные песни, за что их потом всячески укоряли христианские проповедники. Но это, ну, психологически это была, безусловно, разрядка, а также это была радость. Радость, ну что греха таить, мы все не всегда бываем серьезные, когда мы очень радостны, мы иногда себе можем позволить небольшую шалость. И это была радость, что уже достигнута цель мистерии, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Вот, вот поэтому роль ямбы, она появляется только здесь, она не случайна. Значит, эта ямба придвинула стул сверху овечьим руном серебристым, покрывший сиденье, села богиня, держа пред лицом покрывало руками. Долго без звука на стуле сидела, печалуясь сердцем, и никого не старалась порадовать словом или делом. Понятно, это неприличное поведение. Но без улыбки сидела, еды и питья не касаясь, мучаясь тяжкой тоскою по дочери с поясом низким. Бойким тогда балагульством и острыми шутками стала многоразумная Ямба богиню смешить причесную. Тут улыбнулась она, засмеялась и стала веселой. Милой с тех пор навсегда ей осталась и в таинствах Ямба. Вот мистерия. Появились опять таинства. Кубок царицы меж тем протянула богине, наполнив сладким вином. Отказалась она. Не годится, сказала, красное питье и вино. Попросила, чтобы дали воды ей, яичной мукой, ячной мукой, ну, пшеничной, мукой для питья замесившей и нежным полеем. Полей – это сорт мяты. Вот эта смесь воды, муки и мяты – это священное питье элевсинских мистерий, которое называлось кикеон. Оно всегда принималось на мистериях. И мы с вами понимаем, что это глубочайшая древность. Дело в том, что все, что связано с зерном и с хлебом, это, ну, естественно, и мука, это образы возрождения, воскресения. И не выпеченный хлеб, а именно мука и вода, из которых потом делается тесто и печется хлеб. Но здесь еще нет никакого огня, нет никакого, огонь будет позже. Пока это только мука и вода и мята. Мята, по представлению многих народов, это, ну, она душистая ведь, да, особенно южная мята, она отгоняет злых духов. И, соответственно, этот напиток вот такой исключительно добрый, исключительно благой. Та приготовила смесь, подала, как велела богиня, выпила чашу Део. Део – богиня, да? И с этих пор стал напиток обрядным. И говорить начала ей Метанира с поясом пышным. «Радуйся, женщина, не от худых, а от добрых и славных ты происходишь, я вижу, родителей. В царских родах лишь благоволением таким и достоинством светятся взоры. Что же до божьих даров, все мы волей-неволей их сносим, как не горюем душой под ермом нашим согнутой шеи. Здесь же в дому у меня будешь так же ты жить, как сама я. Мальчика этого мне воспитай. Не спасла ли мне боги поздно его и нежданно? Его горячо я желала. Если б его ты вскормила, и юности мальчик достиг бы, право любую из жен слабосильных, тебя увидавших, зависть взяла бы, такую награду бы ты получила». То есть повторяется этот образ. Но обратите внимание на речь. Никакого пренебрежения, никакого чванства, никакого отношения к случайной вот этой иноземке, как, ну, какому-то недостойному существу, как мы там иногда относимся вот к людям, которые там приехали издалека и оказались у нас. Наоборот, симпатия, уважение, ты будешь жить, как я. И а глаза твои, и вид твой царский. Ну, понятно, что еще и Метаниру поражает ее такое божественное величие, и она вообще боится уже, но в то же время вот это вообще радушие, радушие характерное для благородного человека вообще, и в Греции в частности. Тотчас прекрасно венчанно ей отвечала Деметра: «Радуйся также и ты, да пошлют тебе счастье боги. Сына с великим старанием вскормить я тебе обещаю, как ты велишь. Никакие, надеюсь, по глупости няньки, чары или зелья вреда принести не смогут ребенку. Противоядие я знаю сильнее, чем всякие травы. Знаю против вредительских чар превосходное средство». Как видите, колдовство и тогда было распространено, и люди, и матери его боялись. Молвила так и прижала младенца к груди благовонной, взяв на бессмертные руки, и радость объяла царицу. Вскармливать стала богиня прекрасного Демофонта. Вот Демофонт тоже очень важный ребенок, он будет важным очень героем элевсинских мистерий. Поздно рожденного насвет Метанира с поясом пышным. сына Килея владыки, и рос божеству он подобным. Не принимал молока материнского, пищи не ел он. Днем натирала Деметра амвросией. Вы помните, что амвросия – это божественная пища, и она, в общем, дает бессмертие. Амрита, вот амвросия – это греческое просто измененное слово индоевропейского амрита. А амрита, вы прекрасно понимаете, что это бессмертие, мрит, мрита, да, смерть, а отрицательная частица. Это, значит, врачевство пищи бессмертия. Значит, она натирала амвросией тело младенца, нежно дыша на него и к бессмертной груди прижимая. Ночью же тайно от милых родителей мальчика в пламя, словно как факел она погружала. И было им дивно, как он стремительно рос, так богам становился подобен. И неподверженным стал бы ни старости мальчик, ни смерти, если бы по неразумью метания с поясом пышным, ночи глубокой дождавшись, из спальни своей благовонной не подглядела. Факт греха, грехопадения, вот даже в такой причудливой форме, очевиден, не подглядела. Вскричав, по обоим ударила бедром, в страхе за милого сына, и ум у нее помутился, проговорила слова, окрыленные в горе великом. «Сын Демофонт, чужестранка!» — вот теперь она уже чужестранка, да? «Чужестранка в великом огне тебя держит, мне же безмерные слезы и горькую скорбь доставляет». Так говорила, печались. Услышала это богиня. Гневом наполнило сердце Деметры прекрасно венчанной. Милого сына, царицей нежданно рожденного насвет, в прочных чертогах из рук уронила бессмертных на землю, вырвав его из огня, возмущенная духом безмерно, и взговорила при этом к метании с поясом пышным. «Жалкие, глупые люди! Несчастье, идущего в руки, вы не способны предвидеть ни горе, которое ждет вас. Непоправимое ты неразумием своим совершила. Клятвой богов я клянусь водой беспощадного Стикса. Сделать могла бы навек нестареющим я и бессмертным милого сына тебе и почет ему вечный доставить. Ныне же смерти и керуш избегнуть ему невозможно. В неприходящего, однако, почете прибудет навеки. К нам он всходил на колени, и в наших объятиях спал он. Многие годы пройдут, и всегда в эту самую пору будут сыны левсинцев войну и жестокую свалку против афинин вчинять ежегодно во вечные веки. Так называемая ритуальная война. Опять же, это сложная вещь. Ритуальная война была и в Египте. В определенные моменты люди серьезно били друг друга палками, но вроде бы не убивали. Это, вы понимаете, это очень интересная вещь. Дело в том, что мы знаем, что в религиозной системе за любое доброе дело приходится платить цену. И платить цену приходится потому, что есть некое злое начало, которое эту цену пытается урвать. Поэтому, когда начинается какое-нибудь доброе дело, всегда какая-то катастрофа, какая-то неурядица может произойти. И именно поэтому древние эту катастрофу, если угодно, как прививку, сами устраивали, но в некатастрофической форме, то есть не дожидаясь смерти, увечий тяжких, но видимость потасовки, драки была. И вот это, если угодно, иллюзия или символ прорыва злых сил обязательно включалась в некое доброе дело. Или почти обязательно. Так же и здесь. Поэтому вот такая свалка должна быть. чтимое всеми Демета пред вами, бессмертным и смертным, я величайшую радость несу и всегдашнюю помощь. Пусть же великий воздвигнут мне храм и жертвенник в храме, целым народом под городом здесь, под высокой стеною, чтобы стоял на холме, выдающемся над Каллихором. Таинство ж в нем я сама учрежу, чтобы впредь по обряду, чин совершая священный, на милость вы дух мой склонили. Вот после такого, таких событий таинство. Деметра хотела сделать одного человека бессмертным, мальчика, которого она, как любая кормилица, не могла не полюбить. Но теперь это будет таинство для всех. Так неудача обернулась великой удачей. Так сказала богиня, и рост свой вид изменила, сбросила старость, и вся красотою обвеялась вечной. Запах чудесно вокруг разлился от одежд благовонных, ярким сиянием кожа бессмертная вдруг засветилась, и по плечам золотые рассыпались волосы. Словно светом от молнии прочий устроенный дом осветился. Вон из чертога пошла, а у той, у Метаниры, ослабели колени. Долго немой оставалась царица и даже забыла многолюбимого сына поднять, уроненного наземь. Жалобный голос младенца услышали издали сестры, с мягких постелей вскочили и быстро на крик побежали. Мальчика с полу одна подняла и на грудь возложила, свет засветила другая, на нежных ногах устремилась к матери третья, и спальни ее увести благовонной. Бился младенец, купали его огорченные сестры, нежно лаская, однако не мог успокоиться мальчик. Было кормилицам этим и няням далеко до прежней. Целую ночь напролет, трепеща от испуга, молились славной богиням они, а когда засветилось утро, все рассказали Келею широкодержавному точно, что приказала Деметра прекрасно веночное сделать. Он же, созвавший немедленно площадь народ отовсюду, отдал приказ на холме, выдающимся храм богатейший, пышноволосый воздвигнуть Деметры и жертвенник в храме. Тотчас послушали все, и словам его вняли, и строить начали, как приказал, и с божественной помощью рос он. После того, как исполнили все и труды прекратили, каждый домой воротился. Тогда золотая Деметра села во храме одна, вдалеке от блаженных бессмертных, мучаясь тяжкой тоскою по дочери с поясом низким. То есть, обратите внимание, что, опять же, такая интересная подробность, это не рабы, не какие-то нанятые строители, сам народ, сам город согласился на призыв царя и строил этот храм. То есть, так же, как вот в средневековом европейском городе строился собор всем народам, на Руси строилась церковь деревянная, часто рубилась всем народам, так же и тут. Вот это всем народам создаваемое священное дело, созидаемый храм, это вот это важный образ народного единства. Волею гневно, грозно ужаснейший год не зашел на кормилицу землю. Волею гневной богини бесплодными сделались пашни. Семя сокрыло Деметра, прекрасно веночное в почве. Тщетно по пашням быки волокли искривленные плуги. Падали в борозды тщетные ячменные белые зерна. С голоду племя погибло б людей, говорящих раздельно. Ну, скотина мычит, а люди говорят раздельно. Все без остатка навек прекратились бы славные жертвы и приношения богам в олимпийских чертогах живущим, если бы Зевс не размыслил и в сердце решение не принял прежде всего златокрылой Ириди. Призвать повелел он пышнокудрявую и милую видом Деметру богиню. Так он сказал. И словами тучего Зевса Кранида, внявши, помчалась Ирида на быстрых ногах сквозь пространство, в город сошла Элевсин, благовонный курением богатый, в храме сидящий нашла в одеянии черном Деметру. Ну, дальше я пропущу небольшой кусок, это повторы, они идут, смысл в том, что многих богов посылает, Деметра не соглашается. Многих богов посылает Зевс уговорить свою сестру и одну из жен взойти на Олимп и даровать людям опять хлеб. Надо сказать, что в Элевсине хлеб растет, а во всей остальной земле страшный голод. Вот образ этого страшного голода – это тоже один из характерных образов подобных в поэм, подобных по всему Востоку. И Деметра говорит одно. Я, говорит, требую, чтобы моя дочь вернулась ко мне. И после всего этого соглашается Зевс и отдает приказание своему брату Аиданею отпустить Персефону. И Аиданей говорит, то есть Гадес, к матери черноодежной немедли иди, Персефона, кроткую силу и благостный дух во груди сохраняя, и не печалься безмерно, не хуже других твоя доля. Право, не буду тебя я в богах недостойным супругом, брат родителя Зевса родной. У меня пребывая будешь владычицей ты над всем, что живет и что ходит. Почести будешь иметь величайшие между бессмертных. Вечная кара постигнет того из людей нечестивых, кто с подобающим даром к тебе не придет и не будет радовать силы твоей, принося, как положено, жертвы. Так он промолвил. Вскочила объятая радостью с ложа мудрая Персефонея. Тогда повелитель умерших зернышко дал проглотить ей граната, сладчайшая меда, замыслом тайным, чтоб навек супруга его не осталась там наверху, за сославной Деметрою черноодежной. Обратите внимание, образ пищи. Вот вы часто увидите на статуях архаического периода Персефону, ну, Кору обычно, девушка с гранатом. Девушка, которая держит в руках гранат. Это вот то самое. Гранат – это образ вот этого зернышка гранатного, которое дает Гадес Персефоне. То, с чем мы соединяемся в пище, с тем мы и становимся. Пища подземного царства – даже одно зернышко маленькое, оно делает человека уже связанным с подземным царством. Пища небесная, амвросия, да, и нектар, делают человека связанным с небом, с вечностью, с божественным миром. Гадес дает ей это семя граната, чтобы она не ушла от него насовсем. Тайна пищи. Она здесь вот видна. Раньше того уж бессмертных своих лошадей быстроногих, многодержав наид, в колесницу запряг золотую, на колесницу богиня вступила, и в милые руки вожжий бич захвативши, коней устремил из чертогов аргубийца, аргубийца – это Гермес, могучий. Охотно они полетели, быстро великие проделали путь на широкое море, бега бессмертных коней сдержать не могли ни речные воды, ни гор высота, ни зеленых долин углубления, поверху резали воздух они высоко над землей, там, где сидела Деметра, в прекрасном венке колесницу остановил он пред храмом душистым. Она же, увидев, ринулась, словно Менада в горах по тенистому лесу, а Персефона, дальше, к сожалению, в тексте довольно большая лакуна, значит, видимо, ну, это происходит объяснение действительно в любви дочери и матери, но, значит, но мать говорит: «Дочь моя», значит, там есть еще продолжается лакун, но отдельные слова уже понятны, «пища, скажи откровенно». видимо, ты не ела подземного царства, ибо тогда, возвратившись подле меня и отца твоего чернотучего Зевса, будешь жить на Олимпе, бессмертно мечтимое всеми. Если ж вкусила, обратно пойдешь, и в течение года третью будешь ты часть проводить в глубине преисподней, две остальные со мною, а также с другими богами. Чуть же наступит весна, и цветы благовонные густо черную землю покроют, тогда из туманного мрака снова ты явишься на свет, на диво бессмертным и смертным. Вот именно об этом и думали ученые начала 20-го, 19-го, начала 20 века, что речь идет о земледельческом культе. Ну, понятно, что Греция – теплая страна, и одна треть – это холодное время, зима, когда ничего не растет особенно, а две трети – теплое время, когда растет. Не забудем, что в Греции сеяли зерно осенью, значит, как у нас озимые. Сеяли осенью, но никаких особых морозов не было, но весной зерно прорастало, и вот это и было, если угодно, образом смерти и возрождения Персефоны. То есть зерно Персефоны уходило в землю осенью, и весной оно опять выходило на свет Божий и, соответственно, из царства Аида в наш мир. Дальше опять лакуна, и потом говорит Деметра также о том, как тебя обманул Полидегмон могучий, то есть Аид, Гадес. Значит, точь в ответ ей сказала прекрасная Персефонея: все, как случилось тебе откровенно, у мать расскажу я. Значит, и она рассказывает, что он вот коварно дал ей это зернышко, и она его съела, после того, как она играла на лугу, перечисляются все прекрасные девушки, нимфы, которые были со мной, с ней, и они собирали цветы, вы все это уже знаете. Вот это повторяется, как бы рассказывать, и Деметра же вроде бы этого не знает. Она рассказывает, как они собирали цветы, как поймал Аид, и как в итоге он заставил ее съесть это зернышко. И так целый день они беседовали друг с другом. И в конце концов Зевс, ну Деметра же не восходит на Олимп, она не беседует с Персефоной, и с вестью отправил к ним Зевс тяжело и пространно гремяще пышноволосую Рею, то есть мать, чтобы в пепло сечённом Деметру в сон олимпийцев обратно она привела, обещая почести ей даровать величайшие между бессмертных. Постановил он, чтобы дочерь ее в продолжении года треть проводила одну в многосубночном царстве подземном, две же остальные с Деметры, а также с другими богами. Так он сказал, и приказа его не ослушалась Рея. Значит, в этот голодный мир, в котором нету уже никакой растительности, даже люди не рожают, звери не рожают, приходит Рей и говорит Деметре: «Встань, дитя мое, Зевс тяжело и пространно гремящий, в сон олимпийцев тебя призывает вернуться и много, почести хочет тебе даровать среди блаженных бессмертных. Постановил он, чтобы дочерь твоя в продолжении года треть проводила одну в многосумрачном царстве подземном, две остальные с тобою, а также с другими богами». Так он решил и главою своею кивнул в подтверждение. «Встань же, дитя мое, волю исполни его и чрезмерно в гневе своем не упорствуй на тучи гонителя Зевса. Произрасти для людей живоносные зерна немедля». Так говорил, и ей не была непослушна Деметра. Выслала тотчас колосья на пашнях она плодоносных, зеленью буйной, цветами широкую землю одела щедро. Сама же, поднявшись, пошла к владыкам державным, с хитрым умом Триптолему, смотрителю коней Диоклу, силе Эвмолпа, а также владыке народов Килею. Опять же, как вы видите, коллегиальное правление. Жертвенный чин показалось священный, и всех посвятила в таинство. Святы они и велики. Об них ни расспросов делать не должен никто, ни ответа давать на расспросы. В благоговении великом к бессмертным уста замолкают. Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел. Мы еще не раз с вами будем упоминать, что таинство видят, их не слышат, их не изучают, не читают, не раскрывают какие-то смыслы, как иногда у нас думают, их видят, видят. Тот же, кто им не причастен, по смерти не будет вовеки доли подобной иметь в многосумрачном царстве подземном. Все учредив и устроив, богиня богинь воротилась с матерью вместе на светлый Олимп, в собрании бессмертных. Там обитают они подле Зевса, метателя молний, в славе и чести великий. Блажен из людей земнородных, кто благосклонной любви от богиню достоится славных. Тотчас нисходит в жилище его очага покровитель Плутос, богатство, дарующий людям обилие в стадах и запасах. Вы же, под властью которых живут Элевсин благовонный, парус водой отовсюду омытый и Антрон скалистый, парус и Антрон – это места почитания Деметры, ты, о царица Део, пышнодарная, чтимая всеми, с дочерью славной своей, прекрасную Персефонеей, нам благословно счастливую жизнь испошлите за песню, ныне же вас помянув, я к песне другой приступаю. Вот, дорогие друзья, мы услышали этот гимн почти целиком, но вы можете его дома прочесть совсем целиком, и вы видите, что этот гимн посвящен, если угодно, мифологической подоснове таинства. Теперь мы ее все знаем. И давайте будем разбираться теперь. Основа таинства нам ясна. Человек, в данном случае мальчик Демофон, должен был стать божественным. По глупости собственной матери не стал. Но для того, чтобы компенсировать это, хотя смерть таким образом не исключена из мира, в общем, где-то это очень перекликается с первыми главами Библии, но, тем не менее, есть таинства, которые помогают пройти через смерть. И первыми были посвящены Келей и другие славные мужи Элевсина. Триптолем, о котором вы здесь слышали, это вообще очень интересная фигура. Его называют или Триптолем, трижды воин, да, если переводить точно, полемос. Иногда это трипашец. Почему? Ну, видимо, военачальник, да. Но важно, что это герой, который по преданию сам был возлюбленным Деметры и получил в дар от Деметры за любовь пшеницу, которую он распространил до концов мира в сопровождении Гермеса. Первое поле он посеял, то есть первую пшеницу он культурную посеял на Рарийском поле близ Элевсина. Это место тоже очень почиталось в элевсинских мистериях, вообще в Греции. То есть Триптолем – податель пищи. Это герой – податель пищи, податель пшеницы. Пшеничный. И его изображают очень часто, вот, например, на краснофигурном скифосе. Мы видим две богини с факелами, и между ними стоит Триптолем. И одна из богинь вручает ему пучок колосьев. Это Деметра, а вторая – Персефона. Он важный герой, его изображают часто на колеснице, запряженной драконами. тоже иногда с пучком колосьев. Это герой-податель пищи. От него Порфирий, поздний, естественно, неоплатонический автор, в своем трактате о воздержании говорит три заповеди Триптолема. «Чти своих родителей», первое, «почитай богов, жалуя им плоды», и «щади животных». Мы видим, что я немножко опустил, но, по-моему, это тоже даже в моем воспроизводстве гимна я упомянул Гекату. Она же, помните, тогда первая встретилась и сказала, что она слышала крики девы, которую похищали. Вот, и потом она тоже, она была вместе с Деметрой, когда Деметра беседовала с Персефоной. Это я опустил, но там она тоже есть. Вот Геката, она весьма почиталась тоже в таинствах Элевсинских, потому что Элевсинские таинства ночью, а Геката считалась Артемидой ночи. То есть такой божественной покровительницей, немножко страшной, потому что все, что связано с ночью, страшно, покровительницей ночного действия, ночной мистерии. Поэтому Гекатеон, храм Гекаты, был одновременно храмом Артемиды-привратницы, через который люди входили в Элевсин, а таинства ночью происходили. Вы слышали имя Эвмолпа. Эвмалпиды, Эвмолпа, прекрасно поющий, да, и об этом я уже, по-моему, говорил, он один из тоже великих мужей Элевсина, прекрасно поющий, по всей видимости, поющий какие-то религиозные гимны, и все иерофанты Элевсина, то есть главные жрецы, главные священники Элевсина, они все были из рода Эвмалпидов до конца Элевсинских мистерий, которые были прекращены в конце IV века после Рождества Христова уже по воле христианских императоров. Само название само имя верховного жреца Иерофант, оно тоже значимо. Фено – являть, показывать. Иерофант – показывающий священное. Опять же, не рассказывающий, не открывающий, показывающий. Показывающий. Вот, то есть, таинство показывают. В гидре из археологического музея Стамбула есть интересное изображение, как Деметра из земли передает ребенка в роге изобилия Кори, то есть Персефоне. А по сторонам две факелоносицы, две женщины с факелами. Вы помните, что с факелами Деметра искала свою дочь. Вот она ее нашла. И теперь она передает, конечно, кто этот ребенок? Это Демофонт, но одновременно это любой ребенок. Это любой ребенок, любой человек, посвященный в мистерии. Как я вам сказал, что на прошлой лекции, что Мартин Нильсен, хотя он предлагал такой упрощенный вариант, что эти мистерии были созданы для того, чтобы обосновать плодородие и стимулировать плодородие, он не мог сам не признать ошибочности своих взглядов. Тщательно исследуя Элевсинские мистерии, он этот раздел завершает следующими словами. Человеку уже недостаточно было вечной жизни, осуществляемой в смене поколений. Ему хотелось личного бессмертия. В счастливой жизни, в подземном царстве, элевсинские мистерии обещали ему даже это. И если человек этой эпохи проходил посвящение в элевсинские мистерии, то делал он это потому, что надеялся на более счастливую жизнь в мире ином и считал важным для себя участие в мистериях. Но вы помните, что Деметра обещает в этом гимне особое счастье в многосумрачном царстве подземном, да? А другие не получат ничего подобного. Поэтому вот идея личного бессмертия, безусловно, была. Она и окрыляла. Сами по себе элевсинские мистерии проходили следующим образом. Они делились на малые мистерии и великие мистерии. Малые мистерии были подготовительными. На них могли участвовать все. Они не были тайной. Они назывались миезис. И происходили в феврале на реке Илис. Речка Илис текла под стенами Афин, под Акрополем. И вот там как раз прогуливался Сократ по берегам Илиса. И там совершался священный брак Диониса и Персефоны. Не забудем, что Дионис и Плутон, Аид, это, в общем, одно и то же лицо. Это тайна, но о ней говорили многие знатоки, в том числе Плутарх. Аид тождественен с Дионисом, одержимый коим они, то есть Менады, беснуются и предаются вакхованию. Причем Плутарх, это Осирис и Исида, 1062а, но он ссылается на Гераклита, на фрагмент 15 Гераклита, на Гераклита, который говорит те же самые слова. То есть Дионис и Плутон – это одно и то же лицо в двух его проявлениях. И брак Диониса и Персефона – это брак Аиды и Персефона, по сути говоря. Но не в роли владыки подземного мира, а в роли, наоборот, подателя всех благ. В этом смысле мы должны вспомнить Думузи, Томузы, которая одновременно и находится в подземном мире, и тоже дает эти блага, блага сельской жизни. Персефона, которую называют разными именами, помните, ее называли Бритамарти, Сладостная Дева, Бримо, Аритос, Кура, Неизреченная Дева, Неизреченная Кора, Неизреченная, Священная, Святая, особо почиталась. Именно она преодолевала смерть. Именно она одну треть жизни, года проводя в подземном мире, две трети проводила на Олимпе. Год воспринимается, как я уже говорил, когда мы говорили о месопотамской религии, год воспринимается как целостность. Вот часть этого года – это жизнь здесь, а часть этого года – это вечная жизнь там. Год как вечность. Так что это не умирание и воскресение, а это один раз смерть и один раз воскресение для тех, кто знает тайну. То есть умершие не уходили снова в подземный мир каждый год. Зерно каждый год символизировало это. Солнце каждый год символизировало это, поворачивая с зимы на лето. Но умершие один раз побеждали смерть. Для этих малых мистерий, для свадьбы Диониса и Персефоны, символически изображаемой, был особый храм на этой реке Илис, который сохранялся еще в конце XVIII века. Теперь он, к сожалению, разрушен. Английские художники Стюарт и Ревет около 1760 года оставили картину его изображающую, храм Зевса Олимпийского, где как раз были сцены похищения и принесения в жертву девушек. Говорят, что первым сподобившимся этих малых таинств был Геракл. Почему жертва девушек? Ну, жертву, конечно, девушек не приносили, но похищение и жертва – это образы Персефоны. Ее похитили, и фактически она, как я вам уже говорил, умерла. Поэтому символические таинства были такого рода. Иногда, вы помните это с драмой Ифигения в Авлиде, иногда Артемиде в чрезвычайных обстоятельствах действительно приносили в жертву девушек, в данном случае Ифигению. Но это всегда осуждаемая была традиция. То есть вот малые таинства готовили. Малые таинства были посвящены похищению и браку Аида и Персефоны. То есть они были посвящены трагедии. А большие таинства были посвящены победе. Чтобы участвовать в больших таинствах, надо было пройти, естественно, сначала малые таинства. Большие таинства происходили, понятно, в сентябре. В середине месяца Боэдремиона, это примерно самый конец сентября, начало октября. Этот месяц Боэдремион, он третий месяц аттического календаря, он занимает вторую половину сентября и первую половину октября. И все эти таинства начинались с 13-го Боэдремиона. Понятно, почему сентябрь. Сентябрь, вот это время, как раз это время, когда спадает жара и когда под зиму сеет хлеб. 13-го Боэдремиона афинские юноши, эфебы, отправляются процессией в Элевсин, дабы принести оттуда то, что именовалось Таиера, священные предметы, святыни, необходимые для священной процессии из Афин в Элевсин, которая должна будет состояться через несколько дней. Это путешествие афинских юношей и их возвращение после этого в Афины. Ну, я напомню, что между Афинами и Элевсином 20 километров. Они близко, в один день можно пройти и проходят всегда. Это путешествие было открытым, оно не было тайным, все видели. Но священные предметы все были замотаны, закрыты. Их так давали юношам. Юноши сами не знали, что они несут. Знали, что это святыня. И они это несли в Афины, внесли на Акрополь. 15-го, через два дня, те, кто хотели получить посвящение, собирались, чтобы быть ведомыми мистагогами. А мистагоги – это, да, есть педагог, водитель детей. Мистагог – это водитель в таинствах. Это тот, кто вводит человека в таинство. И получать советы во время празднества. В большие мистерии принимались только те, кто не были запятнаны преступлением или позором, кто хранит чистоту ума и сердца. На вновь посвящаемых налагались требования хранения абсолютной тайны относительно того, что они увидят и услышат. Те, кто, ну, практически все посвящаемые приносили в жертву в это время поросенка, и этот поросенок это был сам жертвователь, то есть умирал жертвователь, но, естественно, символически, а поросенок, к сожалению, натурально, и его кровью люди мазались, и потом эту кровь смывали в море, это было омовение в море, алладе мисте, священное священное омовение, священное морское, вот погружение в море. Обязательное было такое смытие. Море, как вы понимаете, это образ вечности, и, соответственно, люди умирали, проходили через эту купель вечности. Они входили в вечность, они становились другими. И прямо указывал, что животное умирает вместо посвящаемого. Вы помните, что в таинстве омытия крещения, разве не знаете, говорит апостол Павел, что крестившись во Христа, вы в смерть его крестились. То есть вы умерли, чтобы воскреснуть с Богом. То есть этот образ смерти и воскресения, он для таинства очень важен. Наиболее тяжкие грешники приносили в жертву ягненка, барана, и на его шкуре сидели во время следующих за этим обрядов очищение. Принимали в таинство и тех, кто когда-то согрешили. Но если они действительно раскаялись, как говорили на греческом языке, совершили метаною, изменение ума, И тогда вот в знак покаяния они приносили в жертву барана, сидели на его шкуре, и им прощались грехи. Если они лукавили, если они продолжали совершать греховную жизнь, ну, обычные грехи, там, убийство, прелюбодеяние, воровство, то это посвящение, оно приводило только к гибели, это все знали. То есть принимали бывших грешников, но только чтобы они больше не грешили. 19-го, после этих очищений, из Афин все отправлялись на рассвете в Элевсин. Несли священную статую Иакха. Иакх и Вакх. Это, конечно же, одно и то же. И есть предание, что вот одновременно это и главный крик, главный такой Иах, это главный крик элевсинских мистерий, которые кричали во время движения. Часто устраивали привалы, во время которых исполнялись священные танцы. Люди, которые и шли на, уже на великую мистерию, пройдя очищение, предварительные посвящения, они несли веточки мирта в волосах и в руках. Мирт – это священное растение, совершенно особое. У Диониса три священных растения – мирт, виноград и плющ, но говорят, что в обмен на мирт Гадес вернул на землю мать Диониса, помните, Семела, которая умерла, увидев Зевса в божественном виде. Вот она умерла, фиванская царица, ее вернули на землю за веточку мирта. Именно мирт. Это ключ от ворот Аида, освобождающий мистов от смерти. Почему у мирта такое качество, мы не знаем. Но важно то, что до сих пор мирт в Греции почитается как совершенно особое растение. И во многих монастырях эти миртовые деревья, очень старые, им паре тысяч лет, а то и больше, они до сих пор растут, как правило, в их ветвях икона Божьей Матери. Это, опять же, рефлексия Персефоны в конечном счете. Понимаете, уже все переосмыслено. В архаический период, когда мисты входили в священный участок, на который не могли входить только мисты, непосвященные не могли входить на священный участок. Поэтому даже рабочие, которые ремонтировали там храм, и которым, в общем, не особенно хотелось участвовать в мистериях, чтобы их допустить, их надо было посвятить. Они не могли вот просто так пойти там и цемент замесить, и что-то там слепить. Они обязательно должны быть посвященными. Рассказывают о такой интересной истории об одном греческом, афинском ораторе, который влюбился в девушку-рабыню. Она была очень красивая, но все подарки, которые он ей делал, их отбирала хозяйка. И он стал думать, что бы подарить этой девушке такое, чтобы хозяйка не могла отобрать. И он решил оплатить ей посвящение в элевсинские мистерии. Это величайший был дар, который, естественно, никакая хозяйка отобрать не могла. То есть мы знаем, что посвящение было довольно дорогое удовольствие. Там требовало... Вот этих рабочих, кстати говоря, их посвящение оплачивала городская казна Афин. Ну, а как же, они же по воле города, но... Тут оплачивали люди сами или кто-то, какой-то благодетель. Так вот, начиналось все с танцев, прекрасные танцы, это в архаический период, хороводы, как вы помните, это было и на Крите. Вот помните, перед этими гробницами, о которых я рассказывал, долины Мессары, там были специально площадки для танцев. Это танцы, которые... И о них пишет Гомер, об этих танцах, изображенных на щите Ахилла. Так вот, эти танцы – это образы, естественно, тоже божественные, образы жизни. Это некое отдание красоты и силы. Но это потом забылось. И уже в классический период перед храмами не танцевали. Танцевальные площадки пришли в запустение. Во время процессии мисты пели гимны. На закате они достигали священного участка Элевсина, искали ночлег и готовились к таинству. Процессию видели все, но когда она входила на священный участок, ворота затворялись, и то, что происходило внутри священного участка, мы знаем очень мало об этом. Знаем только, что в течение дня мисты постились, а вечером в полной тьме, луны в это время нет, шли в зал. Этот зал назывался Телестерион. Вы помните, что Телете – это вот истинное таинство. Мео, мистерия – это, если угодно, оболочка. А Телете – это истинное таинство. Об этом я вам говорил на предшествующей лекции. И Телестерион – это то, где совершается это истинное таинство. Вот они шли в этот Телестерион. И теперь мы знаем, что это такое. Он раскопан. Ну, последний Телестерион, который был построен после персидского нашествия и разрушения. Это я вам уже рассказал. Это зал 51 на 51 метр со ступенями, сидениями. И в одном из, как бы, в одной из частей этого Телестериона есть так называемый анакторон. Анакторон – это маленький внутренний храм, чем-то похож на кувуклю в некоторых христианских церквях, но история его интересна. Но вы же помните, что все началось с дворца Келея. В дворце Келея воспитывали Демофонта. Вот слово «анакторон», оно производно от слова «анакт», «анактор», «анактус». «Анактор» – это царь, «ванакс», но в микенском языке. Еще у Гомера это есть слово, потом оно исчезает. То есть это на самом деле царский дворец. Анакторон – это царский дворец. Это тот дворец, где, собственно, и жил Келей, где жила Метанира, его и дочери, Демофонт, и где была Деметра. И это, фундаменты этого домика остались. И, как сейчас считают археологи, он микенского времени. То есть, по крайней мере, видимо, мистам говорили, что это то самое место, где вот с Демофонтом происходили все эти события. А уж на самом деле так ли было или нет, это, естественно, вопрос веры, а не вопрос научного знания. И они входили в Телестерион, но анакторон, к нему только можно было подойти. Там в анактороне восседал как раз Иерофант. И он что-то показывал. Мы знаем, что там находился и так называемый вход в пещеру Аида. Никакой пещеры не было на самом деле. Но был белый полукруглый камень, который олицетворял пуп земли, связь миров. Так же, как в Дельфах. Диаметром примерно в 1 метр. И около него находился мальчик, который, это было очень почетное дело, мальчик одной из знатнейших афинских фамилий, его называли «Дитя очага». Вы помните, что Демофонта опускали в огонь. И этот мальчик, он как-то тоже принимал участие в этих таинствах. Вот. Из этого, видимо, потому что это видели люди вокруг, в какой-то момент ночи над крышей Телестериона поднималось мощнейшее пламя. Пламя, дым, огонь, но ничего не сгорало. Может быть, крыша была раздвижной, мы не знаем. Но в любом случае это сияние огня, оно было. В одном месте Плутар говорит, тот, кому удается проникнуть внутрь святилища и увидеть яркий свет от святыни анакторона, исходящий, в изумлении умолкает, внимательно и смиренно он внемлет Богу. То есть этот образ огня из анакторона – это образ того огня, в который Деметра опускала Демофонта. Максим Тирский говорит, пока ты не достиг анактолона, ты не посвящен. Это была поговорка. То есть, как бы ты далеко, вот, ну, это была такая поговорка, что надо достичь некой цели, да, тогда ты действительно ее достиг. А если ты думаешь, что ее достиг, но цели не достиг, то ты еще не посвящен. Вот, а образом это было Левтинское мистерие. Пока ты не достиг анактолона, ты еще не посвящен на самом деле. Хотя все посвящения формально уже прошли. Калимах в гимне Аполлону говорит, тот, кто его узрит, его это кого-то, кто являлся в анактолоне в огне, тот велик, а кто не узрит, тот жалок. Мы знаем, что в какой-то момент, что-то показывая, возможно, младенца, возможно, этого мальчика, который участвовал, Иерофант провозглашал священную фразу. «Бримо родила Бримона». Слово «Брима» и «Бримон», понятно, это как бы царица родила царя и так далее. То есть одно и то же слово, только женского и мужского рода. Это слово фракийского языка, не греческого. Почему, мы не знаем. Но речь идет о том, о новом рождении. Вы помните, что Метанира родила Демофонта, простого мальчика, наверное, хорошего. А опуская его в огонь, Деметра хотела его родить, как божественное существо. Но не успел, люди помешали, мать заорала. И вот то, что не сделала тогда, то, чему помешала тогда мать, люди, да, помешали, и Деметра не совершила, она бросила ребенка, то завершается в Элевсинском таинстве. Брима родила Бримона. То есть ребенок рожден. То есть вот этот ребенок до конца освящен. То, что не произошло тогда, произошло теперь. Теперь самое главное. Отто, исследователь Элевсинских мистерий, говорит, ну, естественно, от себя, это его размышление, эпоптея, а эпоптея, как вы понимаете, это вот откровение таинства. Вот это великие мистерии, в ней происходит эпоптея. Эпоптея – это вот то, что происходит, то, что видят люди. Да, в какой-то момент они перед этим пьют кикион. Всем сдают этот кикион, они его пьют, и какую-то воду выливают на землю уже потом, после эпоптеи, выходя из храма, знаменуя, что теперь опять будут расти растения. Ну, помните, что там была засуха, вот этот символ возрождения. Значит, как и Деметра, они пьют кикион все. Но вот это, Отто говорит, эпоптея должна быть реальностью, а не игрой. Потому что каждый был потрясен. Плутарх пишет, что вот люди входили в этот таинство, в этот телестерион, ну, в общем-то, да, уже было, они были готовились, они пели песни, они там очистительные жертвы приносили. Ну, естественно, у них были еще человеческие земные мысли, каждый думал о своем, помните, как и в литургии, да, в какой-то момент всякое, да, земное отложи по печенье во время херувимской песни поется. Вот, вот они еще не отложили этих земных по печенье, но когда они видели вот нечто в пламени и в огне, они были все настолько потрясены, что все потом замолкали навсегда в отношении этого таинства. Ни один человек не рассказал, что там он увидел, что там было. Только вот я по таким самым отрывочным моментам говорю вам вот то, что мы знаем, еще пытаюсь что-то реконструировать. Что они увидели? Именно увидели. Не услышали, не узнали, что они увидели в этот момент в анактолоне. Что могло их так потрясти? Понимаете, греки были ведь достаточно искушенными людьми, это не какие-нибудь там дикари. Они имели театральные представления, а тут вдруг такое, что даже Цицерон, циничен Цицерон, который большую часть жизни был вообще неверующим, и только смерть дочери заставила его уверовать, он писал в законах: самое лучшее – те мистерии, благодаря которым мы, дикие и жестокие люди, были перевоспитаны в духе человечности и мягкости, были допущены к таинствам и воистину познали основание жизни. То есть что-то такое невероятное было. Косвенно об этом говорит Эврипид в его драме «Ион». Ну, там такая ситуация, что там же это хор, поет хор, женщины возмущены тем, что иноземец, хотя иноземцев допускали к мистериям, но им кажется, что это плохо, что иноземец допущен до мистерий. И они принимают героя Иона, сына Феба и Криуса, за иноземца. Но важно то, как они описывают то, что видится в эту ночь. Значит, смотрите, это Эврипид. Это, значит, это уже время после персидского разорения, после восстановления. Для знающих, если бы он говорил полную чепуху, его герой, вернее, пел хор полную чепуху, люди бы не восприняли это серьезно. А вот как он пишет. Это поют женщины, возмущенные тем, что Ион допущен до таинств. «О Бог, прославленный в гимнах», обращаются к Аполлону, «неужели ты дашь, чтобы юный этот в священную ночь при свете пылающих факелов видел бессонный танцы Эйкад, танцовщицы, и хоры светил в эфире, и в хоре мерцаний Селену, Селена, Луна и одновременно Геката, чтоб он дочерей Нереи увидел в сверканиях моря и в черных кружевах виров, то есть духов, на вечных потоках, где славят в венце золотом они деву и матерь-царицу». То есть это какое-то было феерическое зрелище, понимаете, которое открывалось. Но этого мало. Каждое феерическое зрелище могли устроить. По всей видимости, и это мое предположение, каждый, так или иначе, в этом ребенке, которого показывала Бримо Персефона, являвшаяся в пламенях огня, ну, понимаете, Персефона могла быть жрицей там, это, но она показывала ребенка. Но ребенок вот был, но, видимо, каждый видел в этом ребенке себя. Он узнавал себя. Он понимал, что это он, что он посвященный, как когда-то Демофонт вынесен из огня, и он уже навсегда в вечности. И вот это откровение было столь поразительно, и столь очевидно, что это нельзя было разыграть театрально, потому что было сотни людей, и каждый видел себя, мужчина и женщина, старые и молодые, что это заставляло замолкнуть всех. И даже люди, обратившиеся в христианство, оставались все равно связаны обетом молчания. В IV веке до Рождества Христова Сократ говорил: в Афинах Деметра дала свои величайшие дары. IV век уже довольно скептический век. Сельское хозяйство, возвысившее людей над животными, и посвящение, давшее надежду в отношении конца жизни и вечности. Аристотель в «Никомаховой этике» сообщает, что Эсхила афиняне готовы были побить камнями, обличая его в раскрытии тайн элевсинских мистерий. То есть, почему? Потому что открытие тайны обесценивало мистерии для всех. А все надеялись на великое обретение вечности. Уже последние десятилетия существования элевсина, он был, как я говорю, закрыт. Об этом так говорится Так говорилось в надгробии, которое было воздвигнуто на могиле как раз Иерофанта, Левсина. 9 лет поучали людей светлым тайнам Деметры, а на 10-м году отошел я в обитель богов. Дивная тайна сия, что дарована смертным богами. Смерть нам не только не зло, благом становится смерть. И что касается этих мистерий, то, может быть, я еще скажу сейчас две вещи, а потом мы продолжим. Мы продолжим, будем говорить о самом мистериальном знании, которое во многом открывает нам Платон. Но это на следующей лекции. А пока скажу две предварительные вещи. Значит, элевсинские мистерии, видимо, прекратились в эпоху постмикенского регресса. А до этого они, по всей видимости, были локальными мистериями Аттики. Но на Пятой Олимпиаде в 760 году до Рождества Христова были установлены эти, они были восстановлены. Они были восстановлены потому, что был голод в Греции, и Дельфийский оракул повелел принести афининам жертвы за всех эллинов в Элевсине. После этого голод прекратился. И с этого времени все города присылали начатки плодов апархе в Элевсин. То есть с этого момента элевсинские мистерии становятся всеобщими. А Геродот, в общем, человек не вовсе такой, понимаете, сказочный, он описывает удивительную вещь. Дело в том, что был год, это 480 год, когда элевсинские мистерии не совершались. Шла война с персами, Аттика была оккупирована ксерксом, значит, греки бежали, какие там мистерии, какие там шествия. И вот, естественно, греков там вообще практически не было. И вот, что пишет Геродот. Это 8-я книга, 65-я главка. Дикий сын Феокида, афинский знанник, бывший тогда в почете у персов, рассказывал, когда войско Ксеркса опустошало опустевшую Аттику, ему как раз пришлось быть вместе с лакедемонином Демаратом на Фриасийской равнине. А Фриасийская равнина, как вы помните, это равнина Элевсина. И вот он увидел поднимающиеся от Элевсина облако пыли, как бы от 3 мириад человек. Но 3 мириада – это 30 тысяч. Оба они пришли в изумление, какие это люди могли поднять такое облако пыли. И вдруг послышались звуки голосов, которые показались им ликующей песней хора мистов. Демарат, который не был посвящен в элевсинские мистерии, спросил Дикие, что это за звуки. А тот отвечал: «Демарат, ужасная беда грозит царскому войску. Аттика ведь покинута жителями, и совершенно очевидно, что это голос божества, который идет из Элевсина на помощь афининам и их союзникам. И если это облако пыли обрушится на Пелопоннес, то это грозит опасностью самому царю и его войску на материке. Если же оно обратится на корабли у Саламина, тогда под угрозой царский флот. А празднество это афиняне справляют каждый год в честь матери и девы. И всякий афинянин или другой эллин, если пожелает, принимает посвящение в таинство. Звуки же, которые ты слышишь, это ликующие песни хора на празднике». На это Демарат ответил: «Храни молчание и никому не говори об этом. Ведь если эти твои слова дойдут до царя, тебе не снести головы. И тогда ни я, ни кто на свете не сможет тебя спасти. Но будь спокоен и предоставь богам заботу о войске персов. Такой совет дикий дал Демарат. А пыли звуки голосов прекратились, и облако, которое, поднявшись вверх, полетело на Саламин к Эллинскому флоту. Тогда Демарат и Дикий поняли, что флоту Ксеркса предстоит гибель. Это рассказывал Дикий, сын Феокида, ссылаясь на Демарата и других свидетелей. То есть, когда люди не могли совершить Элевсинское таинство, его совершили сами боги. Такова великая, такой великий смысл Элевсинских мистерий. Когда император, христианский император Валентиниан запретил, желая запретить Элевсинские мистерии и другие ночные мистерии, вообще желая покончить с язычеством, запретил все ночные празднества, кроме христианских, это произошло в 364 году, тогда протекстат Ветий Аграрий, проконсул Греции, осмелился ему написать: закон, запрещающий соблюдение самых священных мистерий, объединяющий весь род человеческий, сделает жизнь греков невыносимой. Таково было значение этих мистерий. А о том, что они составляли в своей сути, об этом мы поговорим в следующий раз.